«Неужели вы обманете их ожидания?» — воскликнул кардинал. «И сами откажетесь от того, что вам сулит фортуна. Вы дали слово, что будете помогать этим союзникам, что будете служить Богу и вашим единоверцам-христианам, а это ранее принятое обязательство уничтожает ту опрометчивую и святотатственную клятву, которой вы себя связали с врагами Христа. Его земной наместник — римский первосвященник, без разрешения которого вы не можете ни давать обещаний, ни действовать. От его имени я разрешаю вам нарушить данную вами клятву и благословляю вас на выступление в поход. Идите по моим стопам на пути к славе и к вечному спасению, а если ваша совесть все-таки не успокоится, я беру на себя и вину, и наказание. Эта зловредная казуистика нашла для себя опору в священном характере легата и в легкомыслии народных сборищ. Война была решена на том самом месте, на котором незадолго перед тем была принесена клятва соблюдать мир. И вместо исполнения мирного договора христиане напали на турок, которые могли не без некоторого основания называть их неверными. Религия того времени извиняла Владиславу нарушение данного слова и клятвы. А самое лучшее, или, по меньшей мере, самое популярное для себя оправдание он мог бы найти в успехе своего предприятия и в освобождении Восточной Церкви. Но тот же самый договор, которым была связана его совесть, ослабил его силу. Лишь только было объявлено о заключении мира, французские и германские добровольцы удалились с ропотом негодования. Поляки были утомлены ведением войны на таком далеком расстоянии от своего отечества и, быть может, были недовольны тем, что им приходилось подчиняться приказаниям иноземного вождя, а их палатины поспешили воспользоваться первым удобным случаем, чтобы возвратиться в свои провинции и в свои замки. Даже венгры разделились на партии и держались в стороне под влиянием похвальных угрызений совести, так что участвовавшие во второй экспедиции остатки крестоносцев образовали незначительную 20-тысячную армию. Один валахский вождь, присоединившийся к королевской армии вместе со своими вассалами, имел смелость заметить, что она не превышает своим числом той свиты, которая иногда сопровождает султана на охоту, а подаренные им Владиславу два необыкновенно быстроногих коня могли служить указанием на то, какого исхода он ожидал от войны. Но сербский деспот, получивший обратно и свои владения, и своих детей, увлекся обещаниями расширить его государство. А неопытный король, увлекавшийся религиозным энтузиазмом легат, и рассчитывавший на свои воинские дарования Хуньяди, были проникнуты убеждением, что все преграды падут перед непреодолимой силой меча и креста. После переправы через Дунай можно было достигнуть Константинополя и Геллеспонта двумя дорогами. Одна из них прямая, утесистая и неудобная, шла через Гемские горы. Другая, более длинная и более безопасная, пролегала по ровной местности и вдоль берегов Эвксинского моря. Держась этого последнего направления, можно было по скифскому обыкновению прикрывать фланги передвижными укреплениями исследовавших за армией повозок. Ему и было отдано основательное предпочтение. Католики прошли по равнинам Болгарии, предавая с безжалостным жестокосердием огню церкви и селения туземных христиан. И их последней стоянкой была лежавшая вблизи от морского берега Варна, которой придали громкую известность поражение и смерть Владислава. Достигнув этого рокового места, они не нашли союзного флота, который должен был содействовать их военным операциям, и были встревожены известием о приближении самого Мурада, который покинул свое уединенное убежище в Магнезии и привел военные силы Азии на защиту своих европейских владений. По словам некоторых писателей, греческий император под влиянием страха или заманчивых обещаний доставил ему возможность переправиться через Босфор, а тот генуэзец или папский племянник, который занимал пост католического адмирала, не мог очистить себя от позорного подозрения, что не охранял Геллеспонта, потому что был подкуплен. Из Адрианополя султан стал быстро подвигаться вперед во главе 60 тысяч человек. А когда кардинал и Хуньяди ближе познакомились с многочисленностью и дисциплиной турецкой армии, эти пылкие воины предложили запоздалую и неисполнимую на деле меру отступления.